Часть четвертая. Плоды познания. Глава 37. Жажда. Пан. 10 месяц 11 года правления сезона бури, правления дерзновенной свободы. «Госпожа, дело сделано. Вы полностью в этом уверены?» — уточнила Джия. В комнате не было никакого света, за исключением тусклого мерцания звезд. «Мы пробыли на горе Рапа 3 дня после пожара и убедились, что ничего не уцелело. Все поле уничтожено». «Хорошо. А мастерская, где проводилась обжарка товара перед отгрузкой? Промыв все с кислотой, чтобы полностью ликвидировать следы, мы продали оборудование сушильщику чая, а здание спалили дотла». «Отличная работа. Как быть Стифаном Хуто?» Последовала пауза. «Не трогайте его». «Но на самом деле мы не посеяли в его желудке никаких волшебных грибов». «О, не сомневаюсь, что он украл и опробовал на себе образцы товара», — сказала Джия. «Вскоре этот тип получит по заслугам». Поскольку больше ничего императрица не добавила, Ви и Шида поклонились и растворились в темноте. Джия сидела, погрузившись в раздумье. Уснуть снова было нереально. Она боялась, что во сне к ней придет Тиму. Правда, этого еще не случалось». Пока не случалось. Новый мирный договор распалит аппетиты Льюку. Судя по отчетам о доставке Тифана Хуто, я наконец-то выждала достаточно долго. Сработает ли мой замысел? Или неосвобожденный Дара будет по-прежнему стенать и страдать под гнетом Льюку? Поле уничтожено, но несколько образцов еще хранится в аптекарском сарайчике в дворцовом саду. Даже не знаю, зачем я их сохранила. Навряд ли это еще понадобится. Нужно все очистить. Я сделала все, что могла. Далее следует положиться на судьбу. Будь что будет. Хотя нет, не совсем так. Есть еще одна проблема, которую следует решить. Фиро. Глупый горячий Фиро. Тоадза. Несколько недель спустя. Тифану Хуто очень хотелось пить. Никогда еще в жизни не испытывал он столь сильной жажды. То была не та жажда, какую можно утолить водой, пивом или сладким соком обезьяньих ягод. Горло у него горело, а вся кожа была словно бы объята огнем. Хотя стояла осень и по ночам было прохладно, Тифан не мог вынести на себе ни клочка одежды. Абсолютно голый лежал он на полу в своей комнате, обложенный глыбами льда, купленного за баснословные деньги. И все равно чувствовал себя так, будто внутри у него полыхает пламя. В животе заурчало. Тифон наклонился над тазом, ожидая, что его сейчас вырвет. Он хватал ртом воздух, как выброшенная на каменистый берег рыба, но из него ничего не выходило. Желудок он опустошил уже много часов назад, в течение последних 1,5 недель ему ничего не удавалось удержать внутри. К Тифану привозили докторов аж самого Большого острова. Врачи испробовали все средства. Дорогие лекарства, шелкокрапинные разряды, ледяные ванны, кровопускание, пиявок, сонные травы. Жрицы из храма Тадзу исполнили обряд по изгнанию злых духов. В горло ему запихивали трубки, чтобы заставить есть, пить и принимать снадобье. Однако ничего не помогало. К этому моменту члены семьи уже сдались и больше не заходили в комнату к больному, страшась заразы. «Неблагодарные скоты!» — прохрипел Тифон. «Как думаете, без меня вы имели бы столько золота?» Закутанные с головы до пят в толстую ткань слуги вошли в спальню, по-быстрому внесли лед и поменяли судно. «Идиоты, тут нечего бояться! Погодите!» Но слуги бросились к двери, не смея приближаться к хозяину. Тифон знал, разумеется, что с ним приключилось. Во всем виноваты эти проклятые королевы разбойников. Каждый месяц, в полном соответствии с их тайным договором, они вручали ему ящики с загадочным товаром, а также средства, чтобы сдерживать рост грибов-кровопийц, поселившихся внутри его. Тифан честно выполнял свою часть сделки. Передавал товары пиратам, чтобы те контрабандой перевозили их в неосвобожденные дара в обмен на золотые слитки, которые он затем делил с королевами разбойников. Он их даже никогда не обсчитывал. Ну, разве что так. Самую малость. Любопытство пересилило, и как-то раз Тифон открыл один из загадочных ящиков, чтобы поглядеть, что же там внутри такого ценного. В ящике оказались красные ягоды и сушеные листья какого-то растения, пахнущего дымом. Он не смог удержаться и попробовал немного, совсем чуть-чуть, соблюдая осторожность. О-о-о! В какой полет отправили его эти волшебные ягоды? Им не было равных. Поев ягод или покурив листьев, Тифон воображал, что он великан 20 футов росту, живое воплощение Маты Дзинду. Он мог голыми руками крушить горы и заключать торговые сделки с богами. Мог полететь на Луну и нырнуть на дно океана. Мог ездить верхом на крубинах и жарить на ужин горинофинов. Он становился непобедимым. Неудивительно, что Льюку готовы щедро платить за это растение. Тифон взял себе побольше. Он продал все полученные от королев-разбойников ящики и запросил еще. Партнерши, соответственно, увеличили поставки, но велели ему быть предельно осторожным, как будто он нуждался в советах, как вести дела. Торговля контрабандой снова сделала клан Хута богатым. Тифон опять стал уважаемым членом семейства, старшие спрашивали у него совета, как реставрировать древнее имение и обустроить новый особняк, куда вложить сокровища клана. Вот так-то Тифон Хуто возвысился вновь. А потом, 2 недели тому назад, королевы разбойников не появились в назначенное время в назначенном месте. Они не забрали свою долю золота, не доставили новую партию волшебных ягод и листьев, а самое главное, не передали ему лекарство, держащее в узде грибы кровопийцы. Вот тогда-то он и стал испытывать жажду. Поначалу появилось странное ощущение постоянного упадка сил. Сколько бы Тифон ни спал, он никогда не чувствовал бодрости. Считая это следствием нарушенного баланса гуморов, Хуто заказывал обильную пищу с экзотическими ингредиентами. Тестикулами дикого вепря, желчным пузырем акулы, стрекающими щупальцами медузы в расчете на то, что они оживят и укрепят его. Но ничего подобного, вместо этого еда лишь обостряла внутреннюю тягу, тягу к напитку, название которого он не знал. Тифон не сомневался, что всему виной гриб-кровопийца, чьи споры заставили его проглотить королевы разбойников. «Понятно, что все дело в нем. В чем же еще?» Перепугавшись, Тифон признался во всем близким, и те пришли в ужас. Когда он приносил клану Хута богатство и возвышение, родственники всячески прославляли его как гения коммерции, однако теперь они презрительно отворачивались и называли Тифона мерзавцем, навлекшим гибель на все их семейство. Торговать с пиратами — это надо же было до такого докатиться. Разве он не понимал, что содеянное ставит его почти на одну ступень с изменниками? И родные заточили Тифона в комнате. Хотя старейшины клана готовы были оплачивать услуги лекарей, они наотрез отказались разыскивать королев-разбойников и выпрашивать у них единственное лекарство, способное ему помочь. Хуже всего, что при нем не осталось даже магических ягод, способных даровать утешение. Стоило, конечно, припасти немного на всякий случай, когда была возможность, но Тифон был жаден до золота, да к тому же полагал, что переживать не о чем, ведь королевы разбойников отличались пунктуальностью и всегда вовремя поставляли товар. «О боги, прекратите уже эту пытку!» Сил терпеть больше не осталось, ему предстоит умереть от жажды. Тифон кричал, стучал руками и ногами по полу, бился головой о куски льда, катался по комнате, но легче не становилось. Он словно бы воочию видел, как зловредные грибы пожирают его внутренности, пьют кровь, осушая ее, капля за каплей. «Так, минуточку. А это что такое? Ну-ка, ну-ка!» В своих метаниях Тифон сдвинул вешалку в углу комнаты и обнаружил несколько засохших красных ягод. Они, должно быть, закатились сюда, когда он тайком пробовал товар. «Ах, блаженное избавление! Даже если я умру сейчас, то умру на облаках!» Странное дело. Хотя ему не удавалось удержать в желудке ничего из съеденного больше четверти часа, однако ягодами его не вырвало. Страшная горячка Испепелявшее его тело словно бы слегка отступило, и даже неумолимая жажда чуть-чуть ослабла. Тифан чувствовал, как его ум постепенно проясняется, он снова стал непобедимым. Королевы разбойников говорили, что нет никакой возможности избавиться от ядовитого гриба, разве что вырезать желудок вместе с ним. «Ха! Но это мы еще посмотрим. Я сам себе стану целителем». Тифан одушил смех. «Да, он сам спасет себя, а потом поквитается с королевами разбойников. Пустив в ход золото, он наймет лучших фехтовальщиков и мастеров боевых искусств во всем дара и выследит этих бессердечных женщин. Под пытками заставит сказать, откуда им поставляют магические ягоды, и продолжит торговлю. Погодите, Тифан Хуто еще возвысится снова». После поспешных похорон, на которых не присутствовал никто из посторонних, тело даже не оставили лежать в погребальном зале на целую неделю, как того требовал обычай, родственники объявили, что Тифан скончался от неустановленной хвори. Годы спустя, после того, как клан Хута пришел в упадок и совсем захерел, гробовщик из Тоадзе, к услугам которого прибегли в свое время родные Тифана, поведал в пивнушке любопытную историю. Соблазнившись парой серебряных монет и дармовой выпивкой, старик пренебрег профессиональной этикой и рассказал посетителям заведения про самый ужасный труп из всех, какие ему только доводилось готовить к похоронам. По словам гробовщика, от глотки и шеи Тифана Хуто не осталось ничего, только кровавое месиво. Пришлось навертеть много-много слоев шелка, чтобы прикрепить голову покойного к туловищу. «Может быть, в особняк Тифана Хуто проник жутко волк?» — испуганным шепотом спросил один из посетителей. «Или на него напал демон?» — предположил другой, глотнув для храбрости рисового пива. «Нет, нет!» — возразил гробовщик, обведя слушателей лукавым взглядом. «Дело не в этом! Вы ни за что не догадаетесь, что произошло!» После того, как перед ним поставили еще одну полную до краев кружку рисового пива, он облизнул губы и продолжил. «Знаете, кто сие сотворил? Он сам! Да-да, Тифан сделал это собственными пальцами! Он царапал и рвал себе глотку, пока не выдрал ее с большей частью шеи! Это до какой же степени надо спятить? Просто вообразить не могу! Должно быть, сам Тадзу поселился у него в голове!»